Глава 12. Гражданин Мосгосэстрады и его работники. Петрушка уверяет, что он сразу догадался бы, кто такие Олег и Муся, если бы Саша взяла его с собой в клуб. Но Саша и не вспомнила о нем, когда приезжие позвали ее с собой помочь распаковаться, устроиться. «Нам всегда и везде помогают дети», — радостно сообщил Олег временному коменданту клуба тете Паше, которая с некоторым опозданием прибыла к месту действия. И действительно, Саша с радостью помогала этим интересным людям распаковываться и устраиваться на новом месте. А как ей завидовали другие поселковые ребята! Их носы, прижатые к стеклам клубных окон, буквально расплющивались, а уши горели от любопытства и предвкушения чего-то необычного. Незнакомцы вынимали из своих мешков какие-то пестрые ширмы, какие-то пищащие, честное слово, пищащие, свертки, но разворачивать их они не стали. «Все равно клуб еще закрыт, и сцена не готова», — сказал Олег, который быстро обошел все помещение. «Придется отложить спектакли», — поддержала Муся. «Кстати, отдохнем и хорошенько подготовимся». «Ну что ты, Мусенька!» — закричал Олег. «Как можно? Ты только посмотри!» И он показал Мусе на прижавшиеся к стеклам носы. «Подождут!» — отрезала Муся. «Мусенька, не притворяйся такой жестокой!» — завопил Олег, обнимая Мусю и подмигивая Саше. «Ты ведь горишь нетерпением начать спектакль!» И он закружил Мусю среди разбросанных вещей. «Инвентарь! Олег, ты с ума сошел!» — кричала Муся. «Отпусти меня сейчас же! Неужели ты не понимаешь?» Ворчливо начала она, когда Олег отпустил ее и уселся на какой-то узел. «Олег, встань сейчас же с реквизита! Неужели ты не понимаешь, что играть в таком ответственном спектакле у здешних строителей надо хорошенько подготовиться? Ведь смотреть нас придут не только дети!» «А хотя бы и дети!» — весело откликнулся Олег. «Вот в этом ты абсолютно права, Мусенька. Я складываю оружие. Нам, работникам Мосгосэстрады, осрамиться в таком спектакле? Ну нет, клянусь своей бородой!» И Олег опять захохотал и подмигнул Саше, потирая свой бритый подбородок. И вдруг вытащил из мешка густую черную бороду, приложил ее к подбородку, и раз! Борода будто приросла к нему. Саша сначала растерялась, а потом захлопала в ладоши, как в настоящем театре. Но Олег тут же отцепил бороду. А Муся сказала, «Девочка, будь добра, проводи нас в столовую, а послезавтра приходи на первый спектакль нашего театра». «А какой у вас театр?» — живо спросила Саша. Хоть она и была вежливая и неназойливая девочка, но такая же любопытная, как и все девочки ее возраста. «Театр кукол Мосгосэстрады!» — провозгласил Олег. «Запомни, девочка Саша, и передай всем! Театр гражданина Мосгосэстрады! А мы его покорные слуги и верные работники! С 20-летним стажем! Учти это, Саша!» Чему так радовался Олег, объявляя это, Саша не поняла. Но ушла из неоткрытого еще клуба очень заинтересованная. «Гражданин Мосгосэстрада! Кто бы это мог быть такой?» Саша читала уже исторические повести и подумала, что у человека с такой фамилией была, вероятно, бородка клинышком, по-старому испаньолка, и был он, конечно, иностранцем, вероятно, испанцем. Но человек он был, видно, неплохой, если такие замечательные работники, как Олег и Муся, прослужили у него целых 20 лет.